Часть третья. Феномен дер Шерер. Третье первое. Джанг Тироль. Примечание. Молодой Тироль. Немецкий. Конец примечания. Прежде чем обратиться непосредственно к такой удивительной и яркой странице истории, как издание скандального листка «Der Scherer», необходимо сразу же обозначить границу между культурой Австрии и культурой Тироля. Мало кто сейчас представляет себе, что это были совершенно разные вещи, а во многом и противоположные. Тироль не Австрия, не Австро-Венгрия и не Цислейтания. Это отдельная страна. Папской католической церкви здесь причудливым образом противостояли и немецкий протестантизм, и более древнее язычество, основанное на самом духе этой земли с ее мифами и сказками. Так называемые младотирольцы определяли свою религию как пантеизм, и понять, что это такое в условиях Тироля, можно только увидев его природу и ощутив себя внутри нее. Природа этого края мифологична и не имеет аналогов ни в Европе, ни в мире, а нрав его обитателей невозможно загнать в жесткие рамки величаво-помпезной империи, видевшей в нем лишь историческую провинцию с бородатыми героями-патриотами, танцующими селянами, тучными овцами и прочей экзотикой. Как уже говорилось, в Инсбруке отмечался в то время сенсационный для всей Австрии в целом уровень образования. Инсбрукский университет по многим показателям считался лучшим в стране, а медицинский факультет, преобразованный позднее в отдельный университет, лучшим в Европе медицинским центром. Была там и чрезвычайно одаренная творческая интеллигенция. И произошла не такая уж удивительная вещь. Монархия в своей старческой слепоте просто не заметила, как рядом с ней появился некий «enfant terrible», сухопутный так называемый «остров науки, просвещения и вольномыслия», то есть потенциальный очаг смуты и противостояния. То была абсолютно другая держава, сравнительно небольшая, но с мощной культурной интеллигенцией и неистребимым духом свободы. Именно таков был на рубеже XIX-XX веков этот сказочный, окруженный горами край, Эльдорадо для бунтарей и поэтов, скандалистов и героев. В то время как Габсбурги, их правительственный аппарат и семейный союз католической конфессии из последних сил пытались сохранить свое господство в жестких рамках прежней морали, церковной, государственной, гуманитарной, у них под боком незаметно созрела культурная фронда. Примечание. Именно это слово «конфессия» употребляли так называемые младотирольцы по отношению к папской конфессии – католический семейный союз. Конец примечания. Выражение «молодой Тироль» – «Джанг Тироль» употребил еще в 1845 году поэт Гильм. «Над нами веет запретное знамя молодого Тироля». И вот в 1899 году выходит сборник «Молодой Тироль», новый художественный альманах Тирольских гор, в котором группа литераторов выступает против консервативной литературной политики, против абсолютистского господства католико-религиозных идей и против национального бедствия. Альманах издавали два инсбрукских изгнанника, журналист Гуго Грайнц и военный врач Генрих фон Шуллерн. Оба организовали в родном городе литературные кружки, которые почти сразу были запрещены. Оба уехали из столицы Тироля. Гуго в Линц, Генрих в Зальцбург. Оба создали литературное общество «Пан», каждый в своем городе. Грайнц издавал в Линце радикальную газету «Кюфхаузер». Шуллерн в Зальцбурге писал романы о своих современниках. В их группу «Молодой Тироль» вошли журналист Рудольф Кристоф Йени, драматург Франц Крановиттер, поэты Артур фон Вальпах и Антон Ренк. Еще одним членом кружка был литературовед Людвиг фон Фикер, издававший позднее обозрение «Der Brenner». Примечание. Позднее, на основе этой газеты, литературного собрания и обширной переписки Фикера с младотирольцами, будет создан государственный Бреннер-архив Инсбрука. Конец примечания. Первые сигналы об опасности стали доходить до австрийской столицы лишь с появлением художественных произведений этого так называемого «несносного ребенка». Когда в первый год нового века на сцене Инсбрукского театра был поставлен Андре Хофер, драматурга младотирольца Франца Крановиттера, случился грандиозный скандал. Примечание. Именно так, не Андреас Хофер, а Андре Хофер. Конец примечания. На писателя обрушилось все благородное семейство католической конфессии, очень сильной даже в плане юридических преследований. Церковь не была отделена от государства и имела в Австрии собственный суд и законодательство. Собственно, противостояние Крановиттера и цензуры началось еще раньше, в 1890-е годы, когда драматург закончил пьесу «Во имя дома и двора», вызывавшую явные аллюзии с «Леди Макбет» Шекспира. Но на почве австрийской семьи, развязавшей настоящую войну из-за наследства. Изображенное в этой пьесе агрессивное лицемерие и ханжество традиционной показной австрийской морали возмутило цензуру, которая сочла ее совершенно отвратительной. В самом критическом подходе к сельской тематике ничего удивительного не было. Натуралистические тенденции заметны в конце XIX века во всей Европе. 20 октября 1889 года в Германии была поставлена социальная драма Герхарда Гауптмана «Перед восходом солнца», показавшая в нелестном свете провинциальную семью, вырождающуюся и гибнущую от алкоголя. Император Вильгельм II сразу же назвал Гауптмана «отравителем народного немецкого духа», а пресса объявила, что автор пьесы является личностью, обладающей явно выраженной преступной физиономией, личностью, от которой можно ждать только бунтовских и в то же время грязных пьес. Гауптмана посчитали анархистом, самым безнравственным драматургом столетия, кабацким поэтом и даже просто свиньей. Говорили, что он собирается превратить немецкий театр в публичный дом. Примечание. «Перед восходом и заходом солнца», к 70-летнему юбилею Гауптмана, «Известие ЦИК СССР и в ЦИК», 1932 год, номер 325, 25 ноября. Конец примечания. Обращение к деревне и ее разрушительным страстям было характерно и для других стран. В Италии большое распространение получил так называемый веризм, достоверный и более узкий синчеризм, искренний, в творчестве Луиджи Пиранделло, Джованни Верги и других. Представители итальянского южного веризма сближало с немецкими тирольцами еще и то, что они широко использовали в произведениях диалект своей местности. Зачастую жители других, преимущественно северных, областей Италии, не понимая ни слова в постановках сицилийцев и неаполитанцев, рукоплескали правдивому убедительному духу этих произведений. Слава сицилийца Джованни Верги взлетела на недосягаемую высоту еще в 80-е годы XIX века после постановок «Сельской чести», преобразованной композитором Пьетро Масканьи в одну из лучших опер мира. Однако его же пьеса «Волчица», показавшая низменные страсти, раздирающие сельскую семью, вызвала противоречивые отклики. Но Австрия той эпохи оказалась еще более агрессивной по отношению к социальной критике общества и в основном из-за своего специфического государственного устройства. Крановиттеру пришлось выдержать нападки большой католической державы, состоящий из разнородных стран, каждая из которых стремилась к самоопределению. Чтобы держать в узде все это разношерстное общество с новорожденными националистическими партиями и группами, империи необходимо было постоянно закреплять общественные догмы и охранять консервативные ценности. И, оберегавший свои позиции австрийский центр, старается внимательно следить за тем, что происходит в отдаленных уголках страны. Для этого действовала хорошо организованная система контроля и подавления, которую представляли цензура, суд и реакционная печать, официально государственная и католическая. Написав своего Андре Хофера, 40-летний драматург посягнул на такие святыни, как патриотизм, история и общественная мораль. Поначалу цензура просто прозевала момент появления его пьесы, полагая, что произведение на историческую тему станет очередным патриотически трогательным явлением тирольского фольклора. Когда было уже слишком поздно, Крана Витера обвинили во всех грехах, от антипатриотизма и кощунства до нарциссизма и эротизма. Исследователь тирольской культуры и глава Бреннер-архива Йохан Хольцнер писал, что постановки этой пьесы в Линце, Инсбруке и Вене были встречены не только возмущением церкви и цензуры. Многочисленные зрители реагировали на спектакли Крана Витера с восторгом. Драматургу аплодировали уже потому, что он показал границу между влиянием церкви и миром свободной фантазии, созданным пространством литературы и искусства. Произведения Крана Витера также продемонстрировали, что эта граница не столь непреодолима. Она достаточно зыбкая и является ничем иным, как искусственно возведенной преградой, заслоном для прогресса и интеграции общества. Отношение к Андреасу Хоферу, борцу с наполеоновской интервенцией начала XIX века, было и в самом деле противоречивое. Многое переосмыслялось в тот момент заново. Пройдет 10 лет, и даже парламентарий-конформист Карл Грабмайер будет противостоять нападкам консерваторов, утверждая, что в истории страны существуют законы повыше, чем исторические деяния и заветы предков из славного восстания в Тироле. Тирольский депутат говорил о необходимости обновления и европейского цивилизованного подхода к законам, в то время как Австрия продолжает цепляться за героические свершения и ценности столетней давности. «Мы застряли и законсервировались на этом самом 1809 году, когда вся борьба осуществлялась преимущественно по законам военной силы. Андреас Хофер был бунтарем, но ведь благородные повстанцы уже установили ему памятник, который смотрит с высокой горы Изель на широкую долину реки Инн». Попытка Грабмайера похоронить национального героя и оставить прошлое его монументом вызвало возмущение у консервативной части парламента. И тут меня стали обвинять в том, что я обидел наших национальных героев, повстанцев. Не подвергая сомнению патриотические заслуги Хофера, невозможно не согласиться с оценкой Крана Витера и его современников-тирольцев. С этим анонеум было все непросто. И совершенно не так, как это принято было показывать в официальной истории. Крана Витер резюмировал: «По-моему, случилась большущая глупость. И дело тут даже не в Хофере. Он уже полностью растворился в церковных канонах». Консервативное, предписанное официальными правилами, восприятие этой личности и связанных с ней событий лишь способствовало сохранению старого уклада и наносило вред изменившемуся и продолжающему обновляться обществу нового века. Трактирщик Хофер, этот тирольский Иван Сусанин, обросший бородой и наряженный в сельский костюм и тирольскую шляпу, постепенно превратился в чисто декоративную фигуру с героических страниц начала XIX века. Этот храбрый, но малограмотный, недальновидный и, мягко говоря, слишком наивный человек, которого все вокруг обводили вокруг пальца, в сущности, является идеалом подданного для любого императора и государственного аппарата. Предав Хофера, оставшегося без поддержки сверху, а позднее, после его расстрела, вознеся его на пьедестал австрийского патриотизма, монархия превратила этого человека в непомерно раздутую пропагандистскую фигуру, некий абсолютный образец простого человека, на который всем должно равняться. Даже его нелепая и бессмысленная гибель подавалась как символ жертвенности во имя Бога, кайзера и Отечества. Конечно, это вызывало иронию и возмущение у молодых смутьянов Дершерер, одна часть которых ориентировалась на обновление национальной идеи, а другая, вышедшая из потомственных художественных кругов, на французский импрессионизм и баварский эстетизм, то есть секулярное богемное искусство Европы. Именно к этой второй группе Дершерер принадлежал и художник-иллюстратор Август Пеции, последователь романтической и модернистской школы.